Снежный человек. Разгадка близка? Вот уже и 21-е столетие вступило в свои права, а загадка снежного человека так и не решена. Она продолжает будоражить умы оптимистически настроенных исследователей и вызывает саркастические улыбки противников всевозможных изысков в области паразоологии и псевдоистории. Речь идет о существе, ведущем столь потаенный образ жизни, что встреча с ним практически не может быть запланирована. В нашу задачу не входит убеждать оппонентов в том, что они не правы, пытаться доказать, что неодинозавры — это не только Несси, а термин «снежный человек» в корне неверный, что Атлантиду следует искать на дне Атлантики и нигде больше. Споры могут идти вечно. Время всех рассудит. Около 20 лет назад крупный советский историк Поршнев, увлекшийся древнейшей историей человечества и антропологией и оставивший потомкам много умных и интересных книг, написал: «Раньше казалось, что некие подсудимые должны принести неким судьям доказательства, тогда эти эксперты милостиво возьмут в свои руки дальнейшее развитие исследований. Теперь ясно, что только подсудимые и являются специалистами и экспертами в данном деле. Их круг будет расти за счет молодых биологов, которые захотят овладеть наличным объемом знаний и перенять научную эстафету. А судьи в пустом зале будут дремать в креслах. Традиционными районами обитания снежного человека всегда считались Памир, Кавказ, Гималаи, Тянь-Шань. К Гималаям нам еще предстоит обратиться. Но вначале мы расскажем о нетрадиционных местах, в которых загадочное существо вроде бы и обитать не может. Например, в Северной Америке. Там его называют Бигфутом, большая нога. Дорожный рабочий Дэнни Чапмен жил со своей женой и двумя детьми в местечке Руби-Крик. Однажды его жена увидела на опушке леса приближавшееся к дому человекообразное существо ростом более 2,5 метров, которое медленно передвигало огромные ноги. Перепуганная женщина, схватив детей, побежала к мужу. Дэнни же взял ружье и направился к дому, ожидая увидеть там медведя. И правда, он напал на след, но не медвежий. След углублялся в землю больше, чем на 5 сантиметров. А его длина превышала 40 сантиметров. Ширина шага была около метра. Следы терялись на каменистых горных осыпях. О встречах с таинственным существом рассказывают и американские индейцы. Они дали ему имя Сасквач, большая нога. Свидетельства видевших его людей дают основание предположить, что ареал обитания животного — труднодоступные лесные районы на северо-западе США и на территории Канады. Скорее всего, это персонаж индейского фольклора, скептически говорит Алан Дандес, профессор антропологии Калифорнийского университета. Но многие энтузиасты-исследователи и серьезные ученые придерживаются другого мнения. Они считают, что Сасквач — это сохранившаяся с доледникового периода популяция крупных человекообразных обезьян. За сотни лет они сумели приспособиться к суровому климату тайги. Особенно часто охотники и местные жители встречали следы Сасквача на северо-востоке штата Вашингтон, вблизи потухшего вулкана Сент-Хеленс. В графстве Скамания, на территории которого находится этот район, даже принят закон, запрещающий охоту на Бигфута. Это, наверное, единственный случай запрета на отстрел животного в в самом существовании которого сомневаются многие специалисты. А вот сравнительно недавнее сообщение. Таинственное существо проявилось там, где его менее всего ожидали увидеть. Жители пригорода Сиэтла Бельвью заметили на снегу огромные следы. Каждый из них превышал в длину 50 сантиметров. След был похож на человеческий, но гигантского размера, рассказывала живущая неподалеку Глэдис Тотланд, корреспонденту агентства Рейтер. Еще в 1981 году соседи видели около леса крупных животных, покрытых густой шерстью. Мы тогда, честно говоря, им и не поверили. А теперь вот это. А начиналась вся эта история так. Калифорния. Дремучие леса Тихоокеанского побережья США. Конец прошлого века. Старый индеец, рассказ которого сохранился благодаря записям его внука Вакава, встретил летом 1897 года неизвестное существо. Индеец преследовал оленя, как вдруг около озера заметил нечто похожее на большой куст. Он приблизился к нему и почувствовал резкий мускусный запах. Старик пригляделся и понял, что это не куст, а существо, покрытое густым, похожим на конский волосом, с головы до ног. Индеец приблизился, но существо испустило крик, напоминающий «Най-ях!». Тогда старик понял, что это и есть Сасквач, о котором ему рассказывали родители. Хотя были сумерки, старик разглядел на заросшем лице светло-коричневые глаза. Существо пошевелилось. Человек сделал успокаивающий жест рукой и положил на землю связку рыбы. Существо поняло жест, схватило рыбу и побежало в чащу. Оно лишь на мгновение остановилось и издало еще один крик, который индеец запомнил на всю жизнь, протяжный и глухой. Элегом! Кроме внука, индеец больше никому эту историю не рассказывал. Опубликована она была сравнительно недавно. Несколько недель спустя после встречи с существом старый индеец был разбужен странным шумом. Выйдя из хижины, он наткнулся на кучу свежих оленьих шкур. Вдалеке прозвучал уже знакомый ему крик. После этого сасквачи приносили ему то ягоды, то сучья для обогрева жилища, то фрукты. У эскимосов существует предание о расе людей с отвратительными, отталкивающими привычками, которые жили на их территории до того, как они сами туда пришли. Эти существа были очень высокого роста, все тело их было покрыто волосами. Они проявляли склонность к уединению, однако устраивали между собой ужасные драки, ели человеческое мясо и разгуливали голыми, хотя и строили из громадных камней круглые стоянки, которые покрывали крышей, сделанной из ребер и шкур китов. Эскимосы рассказывают, что у них уже были примитивные каменные и костяные орудия труда. На Баффиновой земле, к северу от Гренландии, их называют туниджуками, хотя у них много сходных между собой названий в различных западных районах. Эскимосы утверждают, что в Гренландии они ходили обнаженными, но их тела были покрыты мехом, похожим на оперение. В более западных районах они использовали в качестве одежды шкуры животных. Туниджуки были отличными охотниками, могли распознать дичь по голосу и поведению, обладали такой силой, что запросто могли удержать в руках крупного тюленя. Некоторые эскимосы говорят, что их предки постепенно перебили туниджуков одного за другим, уничтожили их физически. И все же гренландцы уверяют, что даже сегодня некоторые особи все еще живут в их стране, но что они чрезвычайно осмотрительны и осторожны. В октябре 1967 года искателями Сасквача Паттерсоном и его помощником Гимлином в районе Блавкрик на севере Калифорнии была заснята на кинопленку самка сасквача, пересекавшая русло высохшего ручья. Противники существования живого гоминоида пытались объявить фильм фальшивкой, но обвинение было отвергнуто целым рядом исследователей, в частности советскими учеными, специалистами по биомеханике, протезистами и другими. Паттерсон сделал гипсовые отпечатки лап самки сасквача, и их тщательно изучали крупнейшие авторитеты в области приматологии и сделали вывод: тут не может быть речи о подлоге. Не так давно в журнале «Аляска» были напечатаны воспоминания одного из инициаторов поисков сасквача на Аляске Майкла Паулизника. «Мои поиски Бигфута на Аляске начались в октябре 1975 года», — рассказывает Паулизник. «Я до сих пор не нашел его, но надежды не теряю. На Аляске это таинственное создание обычно называют бушменом. Стремление найти Бигфута выгнало меня из моего временного обиталища в Анкоридже. Я обследовал центральную, южно-центральную и юго-западную Аляску. В исследованиях мне помогала некоммерческая общественная организация, базирующаяся в Майами, Американский антропологический исследовательский фонд. Некоторые жители Аляски не очень охотно обсуждают свои встречи с этим странным существом, рассказывал Паулизник. Они боятся, что над ними будут смеяться или назовут сумасшедшими. Алеуты, живущие на островах Кадьяк и Афагнак, из поколения в поколение рассказывают легенды о таинственном, похожем на человека существе. Они называют это существо Оулак. Паулизник получил наиболее интересные свидетельства очевидцев именно на этих островах. В меньшей степени изучены сведения о встречах с неведомым существом в Китае. Они стали достоянием ученых сравнительно недавно, ибо еще несколько лет назад информация о снежном человеке из этой страны просто не поступала. Он более 2 метров ростом, плечи шире, чем у человека, нависающий лоб, глубоко сидящие глаза и широкий нос со слегка вывернутыми ноздрями. У него были впалые щеки, уши, похожие на человеческие, но крупнее. Круглые глаза, также более крупные, чем глаза человека, выпирающая вперед нижняя челюсть, выступающие губы, передние зубы крупные, как у лошади, глаза черные, волосы темно-каштановые, длинные, 30 сантиметров длиной, свободно свисали на плечи. Все лицо, за исключением носа и ушей, было покрыто короткой шерстью. Руки висели ниже колен. Кисти рук большие, пальцы около 14 сантиметров длиной. Сочленения пальцев лишь слегка выделены. Хвоста у него не было, и тело было покрыто короткой шерстью. У него были тяжелые бедра, короче, чем голени. Он шел прямо, широко расставляя ноги. Ступни были более 33 сантиметров длиной и примерно 15 шириной, спереди шире, чем сзади, с плоскими ногтями. Это был мужчина. Вот то, что мне удалось ясно разглядеть. Так описал группе исследователей из Китайской академии наук неизвестное существо 33-летний Панг Янсенг в октябре 1977 года. Панк рассказал, как он встретил волосатого человека в лесу на склоне ущелья, куда он пошел заготавливать топливо. Этот человек подходил все ближе и ближе. Я попятился назад, пока не уткнулся спиной в скалу. Дальше бежать было некуда. Я поднял топор, готовый сразиться за жизнь. Мы стояли друг против друга, не двигаясь с места, около часа. Потом я поднял камень и бросил в него. Камень попал ему в грудь. Он издал несколько воплей и начал тереть место удара левой рукой. Потом он повернулся налево, прислонился к дереву, а затем медленно побрел вниз к дну ущелья. Он продолжал стонать.